конечно», – ответил Алекс. «Кидай адрес, сейчас подъеду». Его слегка смутила формулировка, словно его присутствие даже не обязательно. Вроде это горец помогал их поискам, а не наоборот. И почему прозвучало это странное «мы», словно там будет кто-то еще помимо горца. Он собрался было отпроситься у Ивана, но быстро себя одернул. Они же свободные люди, черт возьми. К тому же следующая тренировка, только вечером. Изначально Алекс планировал прихватить с собой Смирнова, но он вроде бы втянулся в общую тренировку и даже увлеченно что-то обсуждал с одним из учеников во время отработки бросков. «Ладно, смотаюсь быстренько один», — решил он, направившись к выходу из зала. «Ты куда это собрался?» — подозрительно спросила Машка, преградив ему дорогу. «Горец позвал на допрос моего одногруппника, как бы странно это ни звучало», — ответил он и сложил перед собой ладони в просительном жесте. «Отпусти меня, пожалуйста. Обещаю, я буду хорошо себя вести. А вот не верю», — погрозила ему пальцем Машка. «Я тебя подвезу. И не спори», — Алекс пожал плечами. «Да я и не думал спорить. Кто ж откажется от того, чтобы его подвезла красивая девушка на шикарной машине? Поехали». Тренировочная база Стального Кулака выглядела как обычный спортивный центр. Небольшой, гораздо меньше здания драконов и значительно скромнее. Правда, велика вероятность, что это было не основное здание клуба, а просто один из дочерних филиалов. Горец встретил их у входа в здание и выглядел при этом слегка нервозно. «Сразу говорю, никакого рукоприкладства», — предупредил он Алекса. «Это наш ученик, и я не могу допустить давления. Просто поговорите с ним, объясните ситуацию и попросите о помощи. Конечно, Женя же мой однокурсник, я и не собирался ему угрожать», — заверил Алекс. «Блин, как так-то? Его теперь и пальцем тронуть нельзя, что ли? И еще я бы попросил вас проследить за другими участниками встречи, чтобы они тоже не позволили себе лишнего». «Почему это нас?» – озадаченно спросил Алекс. «Потому что у вас гораздо больше влияния на них, чем у меня», – Горец махнул рукой. «А вот, кстати, и они». С громким ревом сразу за черной машиной Машки припарковался ярко-синий спортивный автомобиль, за рулем которого сидел знакомый Алексу голубоглазый блондин, главный ученик Серебряного Дракона, а на соседнем сиденье расположился Костя собственной персоной. «А они что здесь делают?» – возмутился Алекс. Судя по короткому разговору перед боем Сенсеича, блондин отличался чудовищным высокомерием, и общение с ним не сулило ничего хорошего. «Клуб «Серебряный дракон» уже давно ищет выход на триаду», — слегка виновато пояснил Горец. «Как топовый клуб рейтинга он обязан контролировать оборот запрещенных препаратов в городе, но до сих пор «Белый дракон» слишком хорошо скрывался. Поэтому, когда я начал интересоваться этой темой, на меня тут же вышли их люди и настоятельно предложили свою помощь. Всем привет!» — немного смущенно поздоровался Костя, подойдя к ребятам. «Ага, давно не виделись, предатель!» Фыркнула Машка. Блондин лишь пренебрежительно фыркнул, проигнорировав Алекса и Машку, и обратился к горцу. «Ну где там парнишка, владеющий информацией о белом драконе? Имейте в виду, тратить время на уговоры я не буду, он расскажет все, что нам нужно, или отправится отсюда прямиком в больницу. А может, этот парень не так уж и плох», — с толикой радости подумал Алекс. «Очень надеюсь, что Халин решит показать характер». Глава 7. Обычно позитивный и уверенный в себе горец при появлении представителя Серебряного Дракона словно сдулся. Взгляд стал настороженным, и даже стянутые в конский хвост длинные волосы слегка подрагивали от напряжения. «Александр», — коротко поклонился он блондину, — «надеюсь, наш договор о том, что никто не пострадает, все еще в силе». «Разумеется», — заверил его дракон. «При условии, что парнишка будет сотрудничать и расскажет все, что знает». Он посмотрел на Алекса и Машку. «А вы можете быть свободны, этим делом теперь занимаемся мы». Машка вышла вперед и встала перед Александром, вызывающе посмотрев ему в глаза. «Вас никто не звал. Вообще-то нас позвал горец», — вмешался Костя. «Триада, это слишком серьезно. Вам лучше не лезть в это дело». Тут уже не сдержался Алекс. «А ты, значит, достаточно хорош для таких серьезных дел. Не смеши меня». Костя тихо зарычал в ответ, и Алекс неожиданно почувствовал всем телом легкую вибрацию. Она словно расходилась во все стороны от Кости, вызывая дискомфорт и даже легкую зубную боль. А еще ему показалось, будто глаза старого друга на мгновение полыхнули алым светом. «Успокойся, осадил его блондин и высокомерно усмехнулся. «Вы все недостаточно хороши, но он под моим присмотром, а за вас я отвечать не собираюсь». Алекс и Машка обменялись короткими взглядами и преградили ему дорогу. «Мы пойдем с вами», – твердо заявил Алекс. «Это мой одногруппник, мне будет куда проще разговорить его, чем вам. Поэтому давайте сначала я с ним пообщаюсь». Александр ненадолго задумался. «Ладно, можешь попробовать, возможно, так будет быстрее. Но если у тебя не получится, то вы свалите и больше не будете мешаться под ногами». Селину оставалось лишь согласиться с блондином. Он вообще не был уверен, что от Халина будет хоть какой-то толк, но раз уж обещал королевой заняться поисками Рогова, то стоило хотя бы попытаться для очистки совести. «Что ж, пройдемте в нашу переговорку», — предложил Горец. Все четверо ребят прошли в здание, миновав довольно серьезную пропускную систему, и вскоре оказались в небольшом зале со столом на десяток персон. Халин ожидал их, сидя в одном из кресел и попивая кофе. «Владимир, я так и не понял, зачем вы попросили меня приехать?» — начал говорить здоровяк, но тут он увидел Алекса. «Селин, ты какого черта тут делаешь?» Горец одарил Халина слегка сочувствующим взглядом и пояснил. «Эти люди здесь, чтобы задать тебе несколько вопросов. Надеюсь, ты сможешь им помочь, для твоего же блага. Нам нужно поговорить с тобой о Рогове», — сразу взял быка за рога Алекс. «Королева попросила меня найти его». «Королева попросила тебя? Что ты вообще мелешь?» Халин встал с кресла. «Я пошел отсюда, а ты отлично справляешься», — прокомментировал Александр, сев в одно из кресел и закинув ногу на ногу. «Жердяй явно готов сотрудничать. Давай, действуй». Алексу оставалось лишь скрипнуть зубами от злости и вперить взгляд в одногруппника. «Женя, это не шутки. Ты же не идиот, должен понимать, что Рогов ввязался в очень опасное дело». Халин застыл возле кресла. «Да о чем ты? Его просто позвали в другую школу боевых искусств, а глава нашей секции», — он настороженно покосился на Горца, — «недоволен, что потерял такого сильного бойца, вот и пытается его вернуть. И уйдя в другую секцию, он пропал на несколько дней». Скептически хмыкнула Машка. «У тебя мозги-то есть вообще? Спортивные сборы», — пожал плечами Халин, озадаченно покосившись на девушку и явно не понимая, кто это такая. Алекс вынужденно признал, что Халин не так уж и глуп. Это объяснение звучало куда логичнее фантастической реальности. «По-моему, у вас не очень получается», — заметил Александр. «Предлагаю перейти к угрозам и членовредительству». «Да пошли вы все», — раздраженно фыркнул Халин, рывком обойдя Алекса и направившись к выходу. «Стоять!» — рявкнул на него Костя, и Халина буквально отшвырнула к стене, а Алекс вновь почувствовал сильную вибрацию в воздухе. «Ты, похоже, не понимаешь, насколько все серьезно», — хмуро сказал ему Алекс, неодобрительно покосившись на Костю. «Просто расскажи нам все, что знаешь о том, куда направился Рогов, и можешь валить на все четыре стороны, а иначе у тебя будут очень серьезные проблемы. Например, переломанные ноги», — осклабился Костя. Селин вновь уловил в глазах предателя, как его назвала Машка, «алые всполохи». Все-таки это было довольно странно, ведь его духом-хранителем был синий дракон стихии воздуха, а не огня. Халин смотрел на ребят непонимающим взглядом. «Вы что за спектакль устроили? Я все равно не поверю, что вы рискнете из-за такой фигни напасть на меня здесь, под камерами, на глазах у руководителя нашей школы. Действуй», — скомандовал Александр, бросив на Горца предупреждающий взгляд, чтобы тот и не думал вмешиваться. Костя фыркнул и неожиданно ударил Халина ногой в живот. Точнее, попытался, но Алекс успел перехватить удар, предусмотрительно войдя в состояние сатори и ускорив свое восприятие. «Даже не думай. Если честно, Алекс и сам был бы не прочь как следует взгреть толстяка, но в более честном формате, а не когда вокруг Халина встали пять человек и всячески на него давит. И без серьезного членовредительства обычный институтский хулиган этого определенно не стоил». Костя уже собирался было оттолкнуть Алекса, но получил затрещину от Машки. «Ты что это задумал?» — возмущенно воскликнула девушка. «Правда хочешь переломать ноги ребенку? Вообще-то он одного с нами возраста», — немного смущенно ответил Костя, потирая ушибленный затылок. Александр демонстративно медленно поднялся с кресла. «Ладно, сделаю это сам». Он начал двигаться настолько быстро, что Алекс, даже максимально взвинтив сатори, едва успел среагировать и уловить его движение. но все же успел, схватив его за плечо и не дав пройти мимо себя. «Серьезно?» – изогнул бровь голубоглазый дракон, выразительно посмотрев на руку Алекса на своем плече. «Ты думаешь, что сможешь меня остановить?» Алексу было непривычно отступать перед кем-либо, особенно из-за осознания собственного бессилия. Но он понимал, что усугублять конфликт смысла нет, и поэтому обуздал свою агрессию. «Нам не обязательно конфликтовать», – осторожно сказал он. «Это не конфликт», – поморщился Александр. «Существо более высшего порядка не может конфликтовать с обычным слабым человеком». Протянув руку, он легонько толкнул Алекса, и тот ощутил неожиданно сильный удар, сопоставимый с хорошо поставленным прямым ударом ноги. Он даже сам не понял, как успел среагировать и упереться ногами в пол, чтобы остаться на месте. Одновременно с этим он усилил мышцы ног, спины и плеча, чтобы выдержать давление, причем сделал это во много раз быстрее и увереннее, чем на тренировках. Еще сегодня утром ему требовалось минут 5 подготовки, чтобы произвести ровно те же действия с внутренней энергией. «А во, интересно», — слабо удивился блондин, — «ты вынуждаешь меня быть серьезнее». Он немного усилил давление, и Селин ощутил себя так, словно ему в плечо врезался автомобиль. Но он не сдался и также разогнал по телу ци, укрепив уже весь мышечный корсет, а заодно создав защитное покрытие из внутренней энергии вместе соприкосновения с рукой Александра. Когда он почувствовал, что ноги скользят по полу, то по наитию попробовал направить ци в стопы, чтобы схватиться за пол. Раздался громкий хруст, и пол под ним начал трескаться, но Алекс упорно продолжал стоять на месте, сопротивляясь давлению голубоглазого блондина. Халин каким-то шестым чувством или, скорее, пятой точкой почувствовал, что все происходящее не шутка и опасность вполне реальна, и торопливо заговорил. «Хорошо, хорошо. Вы ненормальные, что ли? Это же всего лишь спорт. Рогову просто предложили пройти особые тренировки в закрытом клубе. Он обещал вернуться через несколько дней. Нас с Игорем тоже звали, но мы, разумеется, отказались». Алекс почувствовал, что Александр начал ослаблять давление, а затем в одно мгновение блондин убрал свою руку, но вместо облегчения Селин ощутил жуткую боль, словно от него отодрали кусок кожи. «Ладно, не будем ссориться на пустом месте», — улыбнулся Александр, выразительно посмотрев на Халина, коего определенно этим пустым местом и считал. «Рассказывай быстро все, что знаешь, и учти, что мы всегда можем найти тебя, когда рядом не будет того, кто попытается тебя защитить». Алекс лишь чудом сохранил спокойное выражение лица, продолжая ощущать дичайшую боль в плече. На настороженный взгляд Машки он ответил успокаивающим кивком, хотя на самом деле был уверен, что дракон нанес ему далеко не обычную физическую травму. Халин так и не разобрался, что перед ним произошло, поскольку оба дракона двигались слишком быстро, а вмятину в полу ему было не видно из-за столешницы. Но все же парень испугался в достаточной степени, чтобы рассказать все, что знал. Оказалось, что Рогов уже давно искал подходящего учителя на форумах, посвященных боевым искусствам, спрашивал у других бойцов, но почему-то никак не мог связаться ни с кем из рейтинга, что, на взгляд Алекса, было удивительно, поскольку клубы особо и не скрывались. С другой стороны, ребята и сами до объяснений Сенсича никогда не слышали о бойцах такого уровня, хотя, может, и слышали, просто не обращали внимания, считая либо выдумками, либо сильным преувеличением людей, не разбирающихся в боевых искусствах. Но Рогов верил, что подобные бойцы существуют, и потратил кучу времени на их поиски, даже не подозревая, что один из них – его одногруппник. И именно во время соревнований, когда Алекс пришел с ним разобраться, Рогов узнал, что Горец и Селин являются частью тайного общества мастеров боевых искусств. Разумеется, его задело, что никчемный ботаник может обучаться тому, о чем он может только мечтать. «Ну бред же!» – нервно и как-то неуверенно рассмеялся Халин. «Видел я все эти видео с бесконтактным боем и прочей фигней. Это же все не всерьез». Машка фыркнула и взмахнула рукой, с легкостью разрезав на две половинки стоящую на столе чашку. «Это тоже не всерьез». Халин застыл, вытаращившись на пострадавшую ни за что чашку. «Как?» – выдавил он из себя. «Бесконтактный бой», – довольно улыбнулась девушка. «А ты продолжай, продолжай». Все еще находясь в шоковом состоянии, Халин медленно и слегка заикаясь продолжил рассказывать о мытарствах Рогова. Разумеется, Первым делом он обратился за помощью к горцу, но тот отказался его обучать, считая, что парень еще не готов. Как говорится, с большой силой большая ответственность и все такое, а Рогов ему особого доверия не внушал. Это уже пояснил сам горец по ходу рассказа. Но именно в тот день, когда Рогов занял первое место на институтских соревнованиях, его приметила триада. Подошли они очень удачно, сразу после разговора с горцем и его отказа обучать внутренним техникам, поэтому Стас с радостью ухватился за предложение незнакомца, тем более оказавшегося самым настоящим китайцем. «Кстати, он оставил и нам свой телефон», – неожиданно вспомнил Халин. «Я записывать не стал, а вот Игорь вроде на всякий случай. И ты все это время молчал об этом?» – вкратчиво спросил Александр. Алекс не был чувствителен к психологическому давлению, но интуитивно догадался, что сейчас от блондина исходит сильнейшее желание убивать. Горец и Машка слегка побледнели, а Халин просто сполз по креслу на пол, потеряв сознание. Ау, брезгливо посмотрел на лежащего на полу толстяка дракон. Перестарался. Но он и правда идиот, проявила неожиданную солидарность Машка, легонько пнув толстяка в бок. Почему сразу нельзя было нам дать номер телефона этого китайца? Халина привели в чувство и заставили позвонить другу. К счастью, Власов действительно сохранил номер. «Звони и напросись к ним на обучение», – велел толстяку Александр. «Но вы же сами говорите, что это опасно», – нервно воспротивился парень. По выражению лица Александра Селин понял, что здоровье толстяка, а может и его жизнь, сейчас висит на волоске. «Никто не заставляет тебя идти навстречу, просто позвони и договорись», – поспешно сказал Алекс. Халин с надеждой посмотрел на одногруппника. «Обещаешь?» «Конечно», – заверил его Алекс. Он на самом деле не собирался отправлять толстяка в столь опасное место. Каким бы Халин ни был засранцем, но платить за это жизнью было бы слишком. Осталось как-то убедить в этом Александра. Набрав трясущейся рукой номер, Халин позвонил по громкой связи. «А, ты тот толстяк?» – с легким китайским акцентом сказал мужчина после его объяснений. «Что ж, нам как раз не хватает парочки участников для полной комплектации тренировочной группы. Собери вещи на несколько дней и приезжай завтра к 2 часам дня в наш спортивный центр. Я скину тебе адрес сообщением». Как ни странно, получив от толстяка адрес, Александр действительно его отпустил. Горец вздохнул с облегчением, все это время он явно переживал за то, что белобрысый может навредить парнишке, а идти против серебряного дракона он попросту не мог. «И мы так просто его отпустим», — спросил Костя, глядя на закрывающуюся за Халиным дверь. «Он нам не нужен», — отмахнулся Александр и перевел взгляд на горца. «Ты, кстати, тоже можешь быть свободен. Спасибо за сотрудничество». В результате беднягу горца выгнали из собственной переговорки. «В целом этот парень прав», — продолжил дракон, указав на Алекса. «Будет лучше, если навстречу отправится наш человек», — Костя недоверчиво спросил. «Ты думаешь, тот мужик не заметит разницы?» «Ой, это же китаец», — фыркнул Александр. «Для них мы все на одно лицо. Может пойти любой из нас». Он покосился на Машку. «Ну, кроме нее, я пойду», — одновременно сказали Костя и Алекс. «Ты-то куда лезешь?» — тут же возмутилась Машка. Обменявшись с Костей злыми взглядами, Алекс проговорил: «Мне нужно найти пропавшего, знакомого, о котором мы только что говорили. Будет лучше, если туда пойду я». Алекс отлично помнил слова Ивана об умении уворачиваться от пуль, поэтому по большому счету был не против, если бы на амбразуру бросился Костя. Но, с другой стороны, их целью было спасение Рогова, а не разборки с триадой, поэтому пускать вперед представителя серебряного дракона было не лучшей идеей. «Согласен, наживкой будешь ты», — неожиданно легко согласился Александр. «Да, конечно. Константин теперь часть нашего клуба. Я не вижу необходимости лишний раз подвергать его опасности. Мы в любом случае будем рядом, просто ненавиду, в отличие от тебя». Алекс озадаченно нахмурился. Вроде он получил, что хотел, но особой радости теперь не испытывал, хотя, возможно, виновата была сильная боль в плече. «Правда, он называл Халина толстяком», — напомнила Машка. «Алекс на толстяка не очень тянет». «Этот вопрос мы решим», — отмахнулся Александр. «Есть способы на время увеличить массу человека. Но сначала нам нужно обговорить условия нашего сотрудничества. В принципе, я не возражаю, если вы поможете нам разобраться с белым драконом, но это потребует от вас полного подчинения моим приказам». «С чего бы?» – возмутилась Машка. «С того, что вы слабаки, ничего толком не умеющие никчемыши. Но ваш учитель, старый знакомый нашего, и он по какой-то причине заинтересован в развитии вашего клуба. Поэтому, если вас убьют, я хочу иметь возможность сказать ему, что сделал все для того, чтобы попытаться сохранить вам жизни». «Очень странно», — с удивлением подумал Алекс. «Мне казалось, Музрутов как раз пытается уничтожить наш клуб. Сначала переманил Костю, потом натравил на нас лысого Стаса, похитив перед этим Машку. Он покосился на девушку. Правда, она нисколько не пострадала, но едва ли это достаточный повод, чтобы верить в его добрые намерения. Если ты пообещаешь нам, что поможешь спасти попавшего к белому дракону знакомого, то я согласен сотрудничать», — после недолгой паузы ответил Алекс. «Вот и отлично». Александр поднялся из кресла и направился к выходу, бросив через плечо: «Я к вам еще загляну вечером, чтобы обсудить примерный план действий. А пока можете быть свободны». Машка явно собиралась возмутиться подобной формулировкой, но Костя и блондин уже покинули комнату. Алекс тут же облегченно вздохнул и рухнул в кресло. Боль в плече была настолько сильна, что он лишь чудом продолжал стоять на ногах и поддерживал беседу, никак не выдавая свое состояние. «Что с тобой?» – удивленно спросила Машка. «Не знаю», – честно ответил Алекс, приподняв футболку. «Ну не здесь же», – неуверенно пошутила девушка, а потом увидела пятно на плече Селина и вскрикнула. «Что это?» «Белобрысый как-то по-хитрому воздействовал на меня в месте прикосновения, скрипя зубами», – пояснил Алекс. «Ощущение, будто меня окатило раскаленным маслом». Девушка подошла и осторожно провела по травмированной коже пальцем. Ледяной на ощупь, словно обморожение. В комнату заглянул Горец. «Ау, извините, я вам помешал». «Стой!» Машка указала ему на плечо Алекса. «Посмотри, ты видел когда-нибудь такое? Что с ним сделал этот белобрысый?» Горец подошел и внимательно изучил травму. «Это обычное воздействие чужого ци. Правда, очень сильное. Что-то вроде синяка из внутренней энергии. Не опасно, но должно быть очень болезненно». «Есть такое», — согласился Алекс. «И что с этим делать?» «Видимо, терпеть», — неуверенно ответил Горец. «Я ж не доктор. Но, насколько я знаю, с такими травмами организм должен справляться сам. Ты можешь лишь ускорить этот процесс, если в достаточной мере чувствуешь свое ци». Алекс решил, что ему стоит попробовать с этим справиться, но явно не здесь, а в более спокойной обстановке в своем клубе. Тем более там дежурил представитель небесной сферы, способный ему помочь в этом. Поэтому они с Машкой быстро загрузились в машину и рванули в спортивный центр. «Круто ты чашку разрезала, вспомнив», — сказал Алекс. «Не знал, что ты уже достигла такого уровня». «Не обольщайся», — поморщилась девушка. «Во-первых, с помощью ци с такой легкостью можно повредить только предметы, поскольку у живого человека, даже не владеющего боевыми искусствами, есть некая естественная защита. А во-вторых, далеко не все вот так просто разрезается. Железо, например, я могу максимум немного поцарапать». «Все равно круто», — вновь повторил Алекс. Они некоторое время ехали молча. «Как думаешь, этому Александру можно доверять?» — спросила Машка. «Нет, конечно», — тут же ответил Селин. «Я вообще не верю ни одному его слову. Глава Серебряного Дракона хочет помочь нашему клубу в развитии. Что за бред?» Девушка облегченно вздохнула. «Ну слава богу, значит, ты не станешь настаивать на том, чтобы пойти на встречу с этим китайцем. Я предлагаю переиграть и отправить туда Костю». Алекс нахмурился. «Но я же уже согласился». «Как согласился, так и откажешься», — пожала плечами Машка. «Мне кажется, это совершенно лишний риск». С одной стороны, Алексу было приятно, что девушка так о нем беспокоится, а с другой, давать заднюю перед высокомерным блондином и костей он совершенно точно не собирался. «Посмотрим», — уклончиво ответил он. Возможно, это могло бы перерасти в их первую ссору, но девушка неожиданно уступила. «Хотя, если мы сможем уговорить Елену нас подстраховать, то это будет уже не так плохо», — задумчиво проговорила она. «На крайний, самый крайний случай можно попросить Ивана». То, что Алекс не хотел отступать, не означало, что он откажется от дополнительной страховки. Отправляться на рискованное дело всегда лучше, когда где-то в тени за плечом скрывается боевая горничная. И не забывай, что я не один, нас четверо, напомнил Алекс девушке. Вряд ли Даня и Тема откажутся от участия. Знать бы еще, что именно их ждет. В спортивном центре тренировки уже закончились. Смирнов уехал, даже не написав Алексу сообщение на тему того, что тот его бросил на съедение военным. Селин даже попытался ему позвонить, чтобы узнать, как все прошло, но толстяк попросту не взял трубку. Обиделся, что ли? Из главного зала доносились звуки глухих ударов. Заглянув внутрь, Алекс и Машка успели как раз к завершению спарринга между Иваном и Темой. Собственно, глухие удары, это и был Тема, летающий по матам, словно мягкая игрушка в зубах у игривой собаки. Удивительно, но Иван на полном серьезе бил парня об пол, и тот каким-то чудом выдерживал эти удары. А вот и вы, поприветствовал их Иван, отшвырнув беднягу в другой конец зоны матов. Вовремя. Как раз ваша очередь. У нас важные новости, поспешно сказал Алекс. После столкновения с драконом участвовать еще и в спаррингах ему совершенно не улыбалось, к тому же плечо хоть и перестало болеть, но все еще было травмировано. Все обсуждения после спаррингов, осадил его Иван. Я готова. Тут же вспыхнула Машка, покосившись на лежащего в легкой прострации Тему и поджав губы от злости. Ее даже не нужно было уговаривать. С тех пор, как Иван начал издеваться над Темой, для девушки стало главной целью проучить так называемого тренера за обращение со своим учеником. Она, подобно разъяренной фурии, бросалась на Ивана, используя весь свой арсенал холодного оружия, но всякий раз проигрывала. Удивительно, но здоровяк и правда позволял девушке использовать любое холодное оружие, однако она до сих пор не смогла ему даже кожу поцарапать. Так было и в этот раз. «Остался только ты», — поманил его Иван. «Извините, но мне нельзя, у меня». Алекс приподнял футболку, чтобы показать плечо. «Травма». Здоровяк скептически посмотрел на него. «Где?» Запоздало взглянув на место, где недавно синел огромный ушиб, он увидел лишь кожу здорового цвета. «Чертова регенерация», — раздраженно подумал Алекс. «Была тут», — обреченно вздохнул он. «Ладно, спарринг так спарринг». Скинув обувь, он вышел на маты и встал напротив тренера. «Начинаем», — дал здоровяк команду Дане, чтобы тот включил секундомер. Первые 10 секунд прошли привычно в максимально взвинченном состоянии Сатори. Алекс уже знал, что может двигаться почти наравне с Иваном, зато проигрывает по остальным параметрам, по силе и крепости защитного покрова истцы. Иван специально использовал против учеников именно те техники, которые они сейчас изучали, поэтому Алекс имел представление о том, с чем он столкнется во время спарринга. Поразительно, но в данный момент он мог усиливать мышцы и создавать защитные покровы значительно быстрее и лучше, чем на дневной тренировке. Мало того, мышцы лучше откликались на усиление, позволив ему даже принять на жесткий блок несколько ударов здоровяка. Помогло Алексу в этом как раз зацепление за поверхность с помощью ЦИ, использованной во время конфликта с Александром. По лицу Ивана было невозможно понять, что он думает, но Алекс был почти уверен, здоровяк удивлен. 3 минуты. Восхищенно воскликнул Даня, когда Алекс полностью исчерпал все силы, выпал из состояния Сатори и мгновенно получил удар в грудь, отправивший его на маты вспоминать, как работают легкие. Это рекорд. Неплохо для такого слабака, почти похвалил его Иван. И, кстати, если говорить о новостях, у меня тоже есть одна хорошая новость для вас. Мне сегодня звонил ваш знакомый капитан Уваров и попросить помощь с поимкой банды рептилоидов. Наконец-то, обрадовался Алекс. Весь завтрашний день вы будете патрулировать территорию рядом с одним банком. Капитан заедет за вами часов в 10 утра. Но у нас на завтра уже есть планы, не согласился Алекс и поведал тренеру и друзьям о разговоре с одногруппником и договоренности с Серебряным Драконом. Не вижу сложностей, спокойно резюмировал Иван. Ты и Дылда поедете разбираться с Белым Драконом, а неудачник и мелкая займутся рептилоидами. А почему я? Возмутилась Машка. Я хочу поехать с Лёшкой, потому что там придется очень быстро бегать, в том числе и по крышам, скривился Иван. А все мы видели на видео в сети, как бегает Дылда. Да и, судя по полосе препятствий, вряд ли он кого-нибудь вообще сможет догнать. Проводить обсуждения и уж тем более пытаться спорить с Иваном оказалось совершенно гиблым делом. Лучше как следует отдохните и подготовьтесь к завтрашнему дню, посоветовал им здоровяк. А чтобы помимо желания выжить вас подстегивал еще и дух дружеского соперничества, парочка, добившаяся лучшего результата, всю следующую неделю будет тренироваться с Еленой. Выражение лица темы в этот момент было настолько мотивированным, что Алекс невольно посочувствовал рептилоидам. Ради такого выигрыша паркурист не остановится ни перед чем. Глава 8. Поздно вечером в спортивный центр действительно заглянул Александр, на этот раз без Кости. Вероятно, парень просто постеснялся приходить в клуб рыжего дракона после того, как покинул его, громко хлопнув дверью. Охрана не стала задерживать блондина, хотя ее никто не предупреждал о его приходе. Похоже, главного ученика сильнейшего клуба в России знали в лицо и просто не рискнули вставать на его пути. «А у вас тут неплохо», — сказал блондин, по-хозяйски заходя в тренировочный зал. «Скромно, но вроде даже есть все необходимое». Все четверо драконов прервали тренировку с арматурами и вышли навстречу Александру, но тот не успел сделать и пары шагов, как перед ним возник Иван. «Не стоит входить в чужой зал», не выразив ему свое уважение, холодно сказал он. Александр явно хотел ответить какую-то колкость, но вдруг почувствовал такое сильное давление, что язык буквально прирос к небу, а челюсть сжалась в спазме. С огромным трудом он свел руки в Ба Цуаньли и коротко поклонился. «Выражаю свое почтение», – прохрипел он. «Вот так-то лучше», – хмыкнул Иван и внимательно посмотрел в глаза блондину. «Не забывай, что ты здесь в гостях, Шкет. То, что ты ученик крутого клуба, не делает тебя бессмертным». Разумеется, все ребята получили огромное удовольствие от унижения Александра, а особенно Алекс и Машка, успевшие с ним пообщаться больше остальных. Иван покинул зал, явно не намереваясь участвовать в обсуждении предстоящей операции и оставив все на откуп ребятам. Александр же быстро пришел в себя, оправил свой модный темно-синий костюм и сделал вид, будто ничего не произошло. «Тренировки с арматурами», – произнес он, осторожно обходя лежащие на полу железки. «Как по-варварски мило, а у вас тренируются по-другому?» – с интересом спросил Даня. «Конечно, есть специальные тренажеры», – фыркнул блондин. «Они показывают рост давления, чтобы человек учился контролировать усиление мышц. Вы же тут это тренировать пытаетесь». Машка усмехнулась и шепнула Алексу достаточно громко, чтобы гость наверняка услышал. «Ага, попробовал бы он покритиковать методы тренировок Ивана в его присутствии». «Так, у меня нет времени на болтовню с такими, как вы», — повысил голос Александр. «Поэтому быстро объясню, что будет происходить завтра. Итак, на телефон толстяка прислали адрес. Мы его проверили, там не может быть никакого спортивного центра. Думаю, тебя там встретят и отвезут куда-то еще. И как только они достигнут пункта назначения, вы их сразу накроете», — спросила Машка. «Кто? Мы?» — переспросил Александр. «Этим делом занимаюсь я один. Ну, еще Константин». В глазах девушки промелькнуло секундное замешательство, прежде чем она вспомнила, что Константин – это их Костя. Не ассоциировался он для друзей с полным именем. «И ты собираешься справиться со всей триадой один?» – удивленно спросил Даня. Александр демонстративно тяжело вздохнул. «Меня одного для этой задачи более чем достаточно. Это же не вся триада, а просто кучка бандитов, крышующих небольшой бизнес. Там не может быть сильных бойцов, иначе бы они не могли так долго оставаться незамеченными в Москве». Алекс поморщился. «Я все еще не очень понимаю, что мне предстоит. Тебе нужно сделать вид, будто ты заинтересован в их тренировках», — уточнил Александр. «Хотя, если будут пичкать какими-то препаратами, лучше все же воздержись. В самом тренировочном центре найди своего знакомого и узнай, что да как. Если он еще жив, конечно». Машка явно начинала беситься. «Вы его туда на неделю, что ли, решили отправить?» — возмущенно спросила она. «Он же не Джеймс Бонд». Алекс хотел бы поспорить, но и сам не чувствовал в себе сил, а главное, навыков, позволяющих играть в шпиона. С другой стороны, если к этому вопросу подойти серьезно, то его опыт в самогипнозе как раз мог бы помочь сойти за обычного студента. Нужно лишь потратить немного времени, чтобы сформулировать базовые настройки для самовнушения. «Не напрягайтесь так, речь идет об одном дне максимум», – заверил ее блондин. «Думаю, телефон у тебя отберут. Мы не можем рисковать, следуя за вами на слишком близком расстоянии, поэтому я на всякий случай подготовил для тебя передатчик». Он протянул Алексу пластиковый предмет размером с монетку. Его невозможно обнаружить с помощью металлодетекторов, как и засечь сигнал, пока он не включен. Блондин продемонстрировал, как включается приборчик, и продолжил. Как только окажешься в их так называемом тренировочном лагере, сразу включи эту штуку, и мы тебя найдем. Двойное нажатие на кнопку запустит сигнал SOS, так мы поймем, что тебе срочно нужна помощь. Машка с сомнением посмотрела на маленький пластиковый кругляшок. И это весь ваш план. А если там будут стальные стены или вообще помещение под землей и сигнал не пройдет, тогда ему надо будет выбраться наружу, туда, откуда сигнал сможет уйти, хмыкнул блондин. Вы же вообще хотели этим заниматься без нас, а теперь ты от меня требуешь гарантии его безопасности, серьезно. В принципе, Александр был совершенно прав, и Алекс в любом случае отправился бы на встречу с тем китайцем и попытался добраться до Рогова. И не только потому, что обещал Насте его спасти, но и просто, из необъяснимого желания проверить себя, узнать, насколько новые навыки и умения могут помочь в реально опасной ситуации. Кто бы что ни думал, а найти в Москве настоящее испытание не так уж просто. Конечно, можно выйти и отобрать волейбольный мяч у играющих на ближайшей школьной площадке дворников, но это уже следующий уровень. Сначала стоило потренироваться на китайской триаде. «Все понятно», — уверенно сказал Алекс. «А что там с моим телосложением? Как можно из меня сделать толстяка, да еще за один вечер?» Александр одобрительно кивнул. «Вот, правильный подход. Я прикинул, что тебе нужно набрать килограмм 20». Он протянул Алексу коробочку. «Тут 4 капсулы. Тебе нужно лечь в ванную с водой и каждые полчаса принимать по одной капсуле. И что будет?» — подозрительно спросила Машка. Возникало такое впечатление, будто девушка беспокоилась о предстоящем мероприятии больше, чем сам Алекс. Возможно, так оно и было, поскольку Селин в данный момент был сосредоточен на размышлениях о применении самогипноза. Все-таки он потратил целый год на изучение этого вопроса, и только сейчас появилась вполне реальная возможность в полной мере воспользоваться своими наработками. Его тело как губка начнет впитывать воду, примерно по 5 литров за одну капсулу. То есть меня просто зальет, уточнил Алекс. Это же будет сразу видно по оплывшему лицу. И как долго сохранится этот эффект? Нет, тебя не просто зальет, поморщился блондин. Это сложный препарат, временно меняющий структуру мышц и тканей. За ночь процесс как раз завершится, и будешь выглядеть как настоящий пауэрлифтер, питающийся исключительно домашними пельмешками. Алекс невольно провел рукой по прессу. Не то чтобы он гнался за красивой внешностью, но кубики – это заслуженный бонус за постоянные тренировки. Совершенно не хотелось их лишаться. И долго будет длиться этот эффект? Настороженно спросил он. И какие побочные эффекты? Пройдет через пару дней, успокоил его Александр. Насчет побочек, ничего критичного, просто наступит момент, когда тебе придется очень, очень много ходить в туалет по-маленькому. Даня, слушавший их разговор, восхищенно уточнил. Алекс станет жирным. Я должен это увидеть. Детский сад, скривился Александр. Мой IQ понижается просто от нахождения рядом с вами. Он упер тяжелый взгляд в Алекса. Завтра мы заедем за тобой в час дня. Держи телефон толстяка на тот случай, если этот китаец захочет позвонить. Алекс хмыкнул, вспомнив, как беднягу Халина лишили телефона, но компенсировали потерю и даже доплатили сверху. Серебряный дракон с легкостью тратил деньги, затыкая рты пострадавшим от их действий. Машке вон вообще машину подарили. Удивительно, почему Александр вместо того, чтобы угрожать Халину, просто не предложил ему пару сотен тысяч за информацию. А если все-таки с жучком что-то не сработает? Настаивала на своем Машка. Что будет тогда? Неужели нет запасного плана? Александр насмешливо посмотрел на девушку. Ты так волнуешься за своего бойфренда. Почему сразу за бойфренда? Смутилась девушка. Просто мы. Да-да, это никому не интересно, отмахнулся парень, и его глаза вдруг хищно блеснули. Он посмотрел на Алекса, потом на девушку и добавил. Ладно, есть один способ. Вас же, дурней, учили чувствовать направленную на вас агрессию. Конечно, фыркнула Машка. Отлично, тогда вы поймете, о чем я, кивнул Александр и вдруг переместился вплотную к девушке и впился губами в ее губы. От неожиданности Машка даже не успела никак среагировать. Алекс на мгновение застыл, а затем бросился на Александра, пытаясь оторвать его от девушки. Но блондин уже мягко отскочил в сторону, увернувшись от рук Алекса, а затем еще и поймал в воздухе метательный нож, брошенный Машкой. Реакция девушки, как всегда, оказалась выше всяких похвал. «Чертов извращенец», — проговорила Машка, брезгливо вытирая рукой губы и доставая еще один нож. «Я тебя убью», — тихо прошипел Алекс, взвинчивая состояние Сатори на максимум. Блондин выставил перед собой руки. «Спокойно, я не хочу тебя калечить раньше времени», — насмешливо сказал он. «Вы же сами просили запасной вариант. Просто вспомни об этом моменте, если что-то пойдет не так и мы потеряем тебя из виду. Такую сильную агрессию я почувствую с достаточно большого расстояния». Тема и Даня медленно обошли блондина с двух сторон. «Предлагаю все равно ему навалять», — предложил Тема. «Поддерживаю», — согласился Даня. Прежде чем они успели напасть, Александр рывком приблизился к ним и нанес всего два удара, отправив обоих в нокаут. Даня даже попытался уклониться, явно почувствовав опасность, но скорость блондина была слишком велика, и баскетболист попросту не успел. Все-таки они еще в недостаточной мере владели Сатори, чтобы в мгновение ока переходить в это состояние. Пока подобным навыком мог похвастать только Алекс. «Какие же вы тупые», — раздраженно произнес блондин. «Я предупреждал, что спарринги со слабаками меня не интересуют». Алекс с огромным трудом смог взять себя в руки. Его отрезвило откровенно издевательское выражение лица Александра, словно он ждал нападения, и та легкость, с которой он вырубил Тему и Даню. Может, у него были какие-то причины, чтобы спровоцировать драку, или ему просто нравилось изгаляться, а может, и то и другое. Похоже, все четверо действительно не являлись для него серьезными противниками, но сдаваться просто так. «Маш, дай мне с ним разобраться», – процедил Алекс. Его начало затапливать яростью, словно всепоглощающим огнем. По телу пробежала горячая волна, но вдруг его за руку взяла Машка и уверенно кивнула. «Сделай это». Вот за что Алекс любил Машку, она всегда была с ним на одной волне. Сама того не понимая, девушка спасла его от возможного срыва. Ярость осталась, но стала какой-то холодной и осознанной, а не огненной, как сила дракона. Если бы не Машка, вполне вероятно, что он бы вновь потерял контроль, и неизвестно, чем бы это закончилось, в первую очередь для него самого. Он отлично помнил предупреждение духов-хранителей о риске сжечь собственные энергетические каналы и поэтому твердо решил сделать все, чтобы стереть это высокомерное выражение с лица блондина, но только своими силами. Пусть не победить, но хотя бы как следует наказать блондина за его действия. Подвиг для девушки. Издевательски рассмеялся блондин. Что ж, можешь попробовать. Пожалуй, стоит дать тебе почувствовать, насколько велика разница между нами. Нападай. Он сделал приглашающий жест, но Алекс бросился вперед за долю секунды до этого. Первый же удар блондин заблокировал так жестко, что у Алекса мгновенно отнялась рука, и он запоздало понял, что драться обычными методами изначально бесполезно. Помимо состояния Сатори он начал обволакивать руки и ноги защитной пленкой из внутренней энергии, и следующее столкновение с Александром прошло гораздо легче. Вот только когда он собирался отдернуть руку после удара, она неожиданно прилипла к предплечью блондина. Секунда замешательства стоила Алексу пропущенного удара в бок, от силы которого его снесло метра на два. Судя по острой боли в боку, возможно, он даже получил трещину в ребре. «Вы просто выучили пару трюков и почувствовали себя настоящими бойцами», — пренебрежительно скривился Александр. «Это глупо». Оттолкнувшись от пола, он преодолел одним прыжком разделяющее их расстояние. Алекс кувыркнулся в сторону и вскочил на ноги, но блондин изменил направление прыжка прямо в воздухе и оказался перед ним. Снова обмен ударами, но на этот раз атаковал уже Александр. Каждый его удар был раза в три тяжелее удара обычного человека, и Алексу успешно пришлось усиливать мышцы, чтобы не получить лишние переломы. Как будто они могут быть не лишними. Получалось так себе. Каждое действие с внутренней энергией давалось с трудом, хотя он и сам знал, что этот процесс должен быть совершенно естественным, как дыхание. Но ему было сложно следить за рисунком боя, не забывая при этом вовремя ставить внешние покрытия ЦИ, да еще и усиливать необходимые мышцы. К тому же, обменявшись всего несколькими ударами с Александром, Селин начал чувствовать, что силы его покидают. Скорее всего, дело было в той самой экономии энергии, о которой говорил Иван. Разумеется, Алекс не мог контролировать объем защитного покрытия и тем более создавать его точно в момент соприкосновения с противником. Единственное, что позволяло ему все еще оставаться на ногах, это скорость. Похоже, тренировки с Иваном и мячиками не прошли даром, и ускорение восприятия возросло достаточно, чтобы двигаться наравне даже с Александром. Или, несмотря на все разговоры, блондин все же сдерживался. Обмен ударами происходил настолько быстро, что секунд за 30 противники успели соприкоснуться более 40 раз, и с каждым прикосновением Алекс тратил внутреннюю энергию, чтобы не травмироваться. Это оказалось слишком серьезной нагрузкой, и вскоре он ощутил, что его ЦИ практически полностью иссякла. К сожалению, в жизни никто не предоставлял шкалы внутренней энергии, как в какой-нибудь компьютерной игре, поэтому он не мог точно определить, сколько еще продержится, но точно знал, что времени осталось немного, и начал судорожно искать возможность нанести блондину хотя бы один удар, но в результате пропустил удар сам и вновь кубарем покатился по полу. Черт, а ведь я забыл основные принципы тайцзи, айкидо и других боевых искусств, вдруг осознал он, поспешно поднимаясь на ноги. Там, где толкают, тяни, там, где тянут, толкай. Используй энергию противника против него самого. Кто сказал, что речь здесь идет только о физической силе? Наверняка также можно перенаправлять и чужую внутреннюю энергию. Возможно, Тема все-таки был прав, и Алексу, чтобы начать работать головой, действительно нужно было как следует получить по шее. Во всяком случае, следующее столкновение с Александром пошло уже по иному сценарию. Удар по плечу он все равно пропустил, нарочно поддавшись на простую обманку, но на этот раз успел укрепить место попадания и не получил сколь-либо серьезного урона. А полученную инерцию Алекс применил, чтобы нанести ответный удар, наконец-то попав Александру по лицу. Вот только ощущение было такое, словно кулак врезался в стену, блондин явно защитился покровом из ЦИ. Алексу бы стоило обрадоваться, но на самом деле он пытался не просто применить инерцию, но и ощутить ЦИ противника в момент удара, поэтому желаемого результата все-таки не достиг. Тем не менее он был уверен, что почувствовал что-то помимо самого удара и при должной концентрации смог бы воспользоваться чужой энергией. Неплохо, с удивлением заметил блондин. Алекс не нанес ему серьезного урона, чтобы оставить след на лице, но все же удар оказался достаточно силен. Но я устал играть в эти игры. Алекс теперь был уверен, что практически не уступает ему в скорости, и Александр только подтвердил эту мысль. Хоть он и стал серьезен, Алекс мог реагировать на его движение. Бой продолжился, но теперь Алекс всячески старался экономить энергию, ставя защиту как можно ближе к моменту удара. Похоже, в боях такого уровня мало просто нанести удар, нужно еще и сделать это так, чтобы противник не успел или не смог поставить защиту, понял Алекс. Или попросту пробить ее, но сейчас это точно не мой вариант. Будь на месте Александра кто-то послабее, у Алекса были бы все шансы на победу, но блондин не зря являлся главным учеником топового клуба. Алекс даже не понял, что произошло, когда обычный удар ногой, встреченный уверенным блоком, просто снес его с ног. В этот раз он поднялся уже с огромным трудом. Успокоился. Насмешливо спросил блондин. «Пошел ты!» — рыкнул Алекс и вновь бросился вперед. На самом деле у него уже полностью закончилась внутренняя энергия, и это нападение было его последним шансом. Он понимал, что уже не способен создать защитное поле из ЦИ или усилить мышцы и рискует получить травму, но сдаваться все равно не собирался. Тем более, что последний удар еще больше приблизил его к пониманию принципа принятия чужого ЦИ и его перенаправления. Александр явно решил закончить бой и сразу нанести решающий удар, достаточно сильный, чтобы вырубить противника, но не травмировать. Алекс почувствовал, что в летящем ему в лицо кулаке содержится мощный заряд внутренней энергии. Поймав руку ладонью, он позволил энергии пройти через руку, а дальше все почему-то пошло не по плану. Он хотел просто воспользоваться этим ЦИ, чтобы усилить свой собственный ответный удар, но стоило чужой энергии попасть в его тело, как по мышцам побежала волна холода, а голова будто освободилась от всех лишних мыслей и эмоций. Похожие ощущения было у Алекса, когда он переключался на психоматрицу ботаника. Полная концентрация, никаких лишних мыслей. Именно в таком состоянии он мог прочитать и сразу понять практически любую тему, будь то история или высшая математика. Вот и сейчас он совершенно отчетливо понял, что именно следует делать дальше, чтобы наказать блондина за его действия. В голове появился подробный рисунок боя, словно Алекс мог предсказать каждое действие противника. Оттолкнув блондина от себя легким движением, он безэмоционально проговорил: «Я сломаю тебе обе руки». Александр хотел ответить брезгливой колкостью, но увидел в лице противника что-то, не позволившее отнестись к нему слишком легкомысленно. Алекс сразу перешел в нападение, при этом не создавая никакой защитной оболочки из ци на руках и ногах. Зато при каждом соприкосновении с Александром он начал уверенно вытягивать энергию из него. Причем проделывал это так уверенно, словно тренировался месяцами. Всего за несколько мгновений он накопил достаточно чужого ци, чтобы полностью окутать им руки. Затем вместо того, чтобы блокировать удар блондина, с легкостью поймал его за предплечье и усилил давление собственной энергии, чтобы проломить защитное ци парня и с хрустом сломать ему руку. «Одна есть», — все так же холодно сказал Алекс. Александр легко справился с болью, оттолкнул от себя ногой Алекса и разорвал дистанцию. Все его высокомерие куда-то делось, уступив место напряженной сосредоточенности. «Лешка, хватит!» — раздался крик Машки. «Ты сам на себя не похож». Алекс даже не повернулся в ее сторону. «Я еще не закончил. Осталось сломать вторую руку». «Не переоценивай себя», — осклабился уже пришедший в себя блондин. «Еще один шаг в мою сторону, и ты будешь не в состоянии пойти на завтрашнюю встречу». «Мне и не нужно делать шагов», — ответил Алекс, скрестив руки перед собой. Вся собранная им темная энергия сконденсировалась в одну точку в пересечении предплечий, а затем выстрелила в лицо Александру. Разумеется, он успел среагировать, увернувшись в сторону, и тут же приблизился к Алексу, оставшемуся без запасов энергии. На этот раз блондин не стал защищать кулаки с помощью ци, чтобы не позволить Алексу вновь его впитать, и нанес мощный удар кулаком по лицу. В самый последний момент Алекс наклонил голову и использовал оставшиеся крохи энергии, чтобы укрепить ци. Раздался хруст ломаемых костей, причем Селин был уверен, что треснула именно кисть блондина, а не его черепушка. Тем не менее удар был такой силы, что он мгновенно потерял сознание. Весь мир поглотила тьма. Часть вторая. Тьма в сердце. У каждого из нас есть своя темная сторона. Речь идет вовсе не о принципиальном зле, а о скрытых мыслях, желаниях, действиях. То, о чем мы не говорим и иногда даже не думаем. Но тьма живет где-то там в глубине и иногда вырывается наружу в самые неожиданные моменты. Запись в дневнике Алекса Селина. Глава 1. А уже в следующий момент Алекс резко открыл глаза и рывком подорвался с пола. «Мы еще не закончили. Извини, чувак, но вы давно уже все закончили», — хохотнув, сказал Даня. Оглядевшись по сторонам, Алекс понял, что сидит на полу в зале, а Александра уже и след простыл. «Он ушел минут 20 назад», — сообщила ему Машка, успокаивающе погладив по щеке. «Я его достал», — с надеждой спросил Алекс. «Достал, достал», — улыбнулась девушка. «Достал», — переспросил Даня. «Да ты ему обе руки сломал. Это выглядело очень страшно. Твои глаза вдруг стали черными, а голос звучал будто не человеческий, а компьютерный, совершенно безэмоционально. И еще ты швырнул в него, Даркбол. Это ты по аналогии с фаерболом», — уточнил тема. «Неплохо». Разумеется, Алекс помнил о том, что произошло. В отличие от приступа ярости, связанного с огненной энергией дракона, здесь он полностью осознавал и контролировал свои мысли и действия. Другое дело, что все эмоции отошли на второй план, а внутри поселился такой холод, словно он только что вылез из проруби. И все его существо было направлено на одну конкретную цель – наказать урода, посмевшего поцеловать Машку. «Когда ты успел научиться таким трюкам?» – нетерпеливо спросил Даня. «Никогда», – честно ответил Селин. «Освоил на ходу. Очень странное ощущение, будто мозг анализирует множество вариантов и выбирает оптимальный практически без твоего участия. А повторить это сможешь?» – с интересом спросил тема. «Не уверен. К тому же это может быть опасно», – поморщился Алекс. «Мне кажется, это как-то связано с моим вторым духом-хранителем. Думаю, стоит поговорить с ним, прежде чем пытаться повторить этот трюк». Вдруг осознав, что конфликт с Александром мог поставить крест на их сотрудничестве, Алекс напряженно спросил, а что было с Александром дальше? Он так разозлился, что чуть не пришиб тебя, сжав губы от злости, процедила Машка. К счастью, он вовремя вспомнил, что ты ему еще нужен, и сдержался. А потом в зале неожиданно появилась Елена, от нее такое давление исходило, что блондинчик сразу рухнул на колени и начал извиняться. Алекс, поморщившись, осторожно потрогал живот. Ребра вроде бы были целы. Эх, жаль, я этого не видел. Да, стоило бы сделать фото и выложить в сеть, мстительно фыркнула Машка. Она так и продолжала гладить Алекса по щеке, а потом осторожно притянула к себе и поцеловала в губы. Это тебе от девушки за подвиг. Тема и Даня от удивления рты раскрыли. Вау, что творится-то? Ну все, наступил конец света, они наконец-то начали встречаться. С какой-то отеческой улыбкой сказал Тема. Ой, ладно вам. Ничуть не смутилась Машка. Не надо так торопить события. Это просто поцелуй. Алекс немного заторможенно кивнул, соглашаясь с девушкой. Ага, типа дружеский. И тут же получил легкий подзатыльник. Или все-таки не дружеский? Лукаво уточнил он. Ой, все. Отмахнулась девушка. Просто решила тебя обнять, пока еще могу. Сейчас растолстеешь и станешь совсем необхватным. Алекс вздохнул. Думаешь, это еще актуально? Конечно, успокоил его Тема. Если отложить в сторону эмоции, то запасной план блондина был не так уж и плох. Увидев выражение лица Алекса, он поспешно добавил. Но он все равно позволил себе слишком много и заслуженно получил по шее. Вот только после этого эпизода я бы посоветовал быть с ним осторожнее. Парнишка наверняка обиделся, что его столько раз унизили. И Иван, и ты, и Елена. Да, после такого вечера высокомерному уроду может потребоваться помощь психолога, хихикнула Машка. Немного скинув напряжение с помощью шуток, они вернулись к серьезным темам и как следует обсудили прошедший бой. Алекс поделился с друзьями своими ощущениями и выводами как единственный, кто дрался с несколькими сильными бойцами рейтинга и мог сравнить их мощь и навыки. По всему выходило, что побежденный им в первом официальном поединке рептилоид совершенно не умел пользоваться внутренней энергией. Да, он был силен и крепок, но такого ощущения давления при каждом ударе, как от Александра, тогда и близко не было. Все способности рептилоидов, скорее всего, имели только физическую основу. Кошки тоже не демонстрировали и десятой доли навыков Александра, а значит, за эти несколько дней драконы смогли перерасти их на голову. Алекс не обольщался, отлично зная, что его друзья ничуть не уступают ему в целом, отставая лишь во владении Сатори. Они тоже могли применять защитные покровы истцы и усиливать мышцы, оставалось лишь постоянно практиковаться, совершенствуя эти умения. А вот то, как Алекс поглотил чужую энергию и преобразовал в тьму, было чем-то принципиально новым. Затем Машка заставила Алекса сходить в кабинет специалиста из небесной сферы, чтобы на всякий случай пройти общий осмотр. Удивительно, но Назим, так звали врача, будто обладал сверхспособностью, стирающей его лицо из памяти, стоило от него только отвернуться. Даже само присутствие невысокого худого мужчины восточной наружности практически не ощущалось. Обследование не заняло и 5 минут, после чего Назим заверил Алекса, что он в полном порядке, порекомендовав лишь как следует поесть и выспаться, мол, с их уровнем подготовки еда и сон являются лучшим лекарством. Иван и Елена как ни в чем не бывало сидели в столовой и пили кофе, когда ребята дружно ввалились в помещение. «Ну что, дети, наигрались со своим другом?» – ехидно спросил Иван. «Он нам точно не друг», – брезгливо поморщилась Машка.